Платье на счастье. Про одежду, местный дресс-код, хочется рассказать отдельно. Все женщины в селе ходили, как правило, в халатах, длинных платьях и косынках. Бабушка косынки никогда не носила, даже на похороны голову не покрывала. Ей это позволялось как уважаемой женщине. Мама нарушила все местные традиции еще в детстве, когда ходила в мужских штанах и мужских рубахах. Девочкам одежду или шили, или вязали. Лучшей швеей в селе считалась маленькая Светочка. Называли ее так потому, что Светочка была чуть ли не карлицей, чуть выше метра, и она и вправду отлично шила. Бабушка с ней дружила. Готовую одежду в наше сельпо завозили редко. Даже за нижним бельем и комбинациями приходилось охотиться. Мама привозила бабушке отрезы ткани. Они ценились больше готовых костюмов. Но бабушка эти отрезы берегла и не использовала. Видимо, хотела оставить мне в приданое. Иногда из города доставлялся спецзаказ. Несколько рулонов кумачевой ткани, чтобы сшить флаги, флажки и транспаранты к майской демонстрации. Конечно, все самые ответственные заказы выполняла маленькая Светочка. Она умудрялась так раскроить ткань, что хватало не только на флаги, но и на скатерти для сельсовета, на новый флаг школьной дружины, и еще целый отрез оставался. Однажды из остатков отреза она сшила для бабушки халат и косынку. На пару размеров больше, чтобы ткань не пропадала. Бабушка примерила обновки и осталась довольна. Но в халатах она не умела ходить, как и в косынке, поэтому подарок отдала Варжетхан, который халат оказался впору, сидел как влитой. И уже на следующий день местная гадалка появилась в магазине в кумачевом халате и такой же косынке. Женщины чуть в обморок не попадали. Варжетхан шла по улице красным пятном и пугала даже собак. Те начинали скулить и забивались в будки. Как назло, в село приехала комиссия, которая принимала работу по украшению села. Флаги висели, флажки взлетали на ветру, дети бегали с флажочками. Придраться было решительно не к чему. И тут, на дороге, когда бабушка уже провожала комиссию, появилась Варжетхан, обмотанная, можно сказать, во флаг и с флажком на голове. «Что это?» — прошептала женщина из комиссии, Зара Давидовна. Она была новенькой, впервые приехала в село и не очень разбиралась, кто есть кто. Ее явно пристроили на хорошую должность по знакомству. Но Зара Давидовна оказалась придирчивой и быстро вошла во вкус власти. А что еще оставалось? Сильно за 30, ни мужа, ни детей, но с хорошим образованием. Значит, что-то было в ее молодости, что ее только на работу смогли пристроить, а не замуж выдать. «Что?» — не поняла бабушка. «Вот это! Как это? Как вы посмели?» Зара Давидовна показала на Варжетхан, которая спокойно шла по улице. А надо сказать, что местная гадалка весила почти 150 килограммов. Представьте себе такую женщину и всю в красном флаге, еще и с косынкой на голове. «Это символ нашего села», — торжественно объявила бабушка. «Символ? Какой символ?» Зара Давидовна передумала залезать в машину, решила разобраться и все-таки найти нарушение. Уже пятое село, а никаких несоответствий и недочетов. Все идеально. Зара Давидовна хотела выслужиться. «Вы использовали драгоценную ткань на бытовые нужды. Вы пустили ткань, которая была выделена на флаги, на халат. Это же преступление. Как вы могли поступить так со священной тканью? Вы пойдете под суд. Вы предали своим поступком родину. Праздник Первомая у вас стал халатом». Зара Давидовна, конечно, не знала, что бабушке нельзя говорить таких слов про предательство Родины. Бабушка, воевавшая за Родину, начинала не просто закипать. Она приходила в бешенство и могла и за наградной пистолет схватиться. «Эта женщина больше всех нас достойна носить эту ткань», — процедила она. «Это еще почему?» — не унималась Зара Давидовна. И тут бабушку, можно сказать, понесло. Она схватила Зару Давидовну за руку и потащила ее по дворам. Варжетхан семенила следом, поскольку не успела разобраться, отчего ее подруга взбеленилась и собиралась влить в нее успокоительные капли. В каждом доме Заре Давидовне рассказывали, что Варжетхан во время войны была партизанкой. Спасала жителей села, выводила детей, лечила, кормила, выхаживала. Они жили в лесу, где выжили только благодаря знахарке, которая все знала про травы, про ягоды и про то, как добыть воду. Женщины подносили Заре Давидовне новорожденных младенцев и тыкали этими младенцами ей в нос. Если бы не Варжетхан, их бы не было. «Я все поняла, мне пора», — уже мямлила Зара Давидовна, но бабушка вела ее из дома в дом. И в каждом следующем доме ей рассказывали, что Варжетхан не только во флаге может ходить, а вообще в чем угодно может ходить, лишь бы ходила. Пусть хоть голая ходит, дай бог ей кавказского долголетия. Зара Давидовна еле вырвалась из цепких рук главного редактора, уселась в машину, которую провожали женщины с детьми на руках. Они продолжали кричать, что лично сорвут все флаги с сельсовета и сошьют из них 200 халатов для Варжетхан, лишь бы она была здорова. «Ну что ты так завелась?» — спросила Варжетхан бабушку. Она уже влила в нее капли и отвар, но Мария все еще не могла прийти в себя. Ее буквально трясло от возмущений. «Ну, приехала какая-то дура. Что она тебе?» «Ничего. Просто так нельзя, понимаешь?» «Она несчастная женщина. У нее по-женски проблемы. Я же видела ее зрачки и кожу разглядела. Я бы могла ее вылечить». «Ну как тебя успокоить? Хочешь, я не буду носить этот халат?» «Нет, будешь, и я про тебя заметку напишу. На первой полосе». «Как я раньше до этого не додумалась? Знаешь, я так испугалась, что у маленькой Светочки будут проблемы». «А я думала, ты обо мне так волнуешься», — засмеялась Варжетхан и тут же успокоилась. Бабушка, как всегда, смотрела на 3 шага вперед. Она слишком многое пережила и слишком хорошо разбиралась в людях. Если бы эта выскочка написала бумагу, отвечать пришлось Светочке. Бабушку бы никто не посмел тронуть. Варжетхан вылечила от бесплодия половину жен гор и райсовета. А крайней оказалась бы швея Светочка, которая не смогла за себя постоять, у которой не было орденов, медалей, влиятельных родственников, а была только слава, лучшей швеи свадебных платьев. Да, каждая девочка в нашем селе с детства мечтала выйти замуж. В самом красивом платье. Платье, естественно, шили. Известных портних в округе было 3. Сона, Сати и маленькая Светочка. Ходили легенды, что у Соны платье роскошное, тонкого шитья, превращавшее самую непривлекательную невесту в удивительную красавицу с тонкой талией и пышной грудью. Не приносило личного счастья. А у Сати были счастливые платья, пусть попроще, не скрывающие недостатки фигуры. Зато невесты спустя 9 месяцев после свадьбы исправно рожали сыновей-первенцев. Маленькая Светочка шила обычные, традиционные платья. Даже сказать о них нечего. Вроде бы все хорошо, но сердце не замирало. И сидели по фигуре, и стоили недорого, но не запоминались. Как будто и не свадебное платье, а повседневное. Так вот, если кто из невест заказывал платье у маленькой Светочки, ей можно было сразу собирать чемоданы. Платье обещало долгую дорогу, переезд. Оно круто меняло жизнь, хотя ни невеста, ни жених ничего подобного и не планировали. В эти приметы все верили. И будущие невесты не находили себе места, разрываясь между невероятной красотой, которая обещала платье от Соны, счастьем материнства, которое гарантировало платье от Сати, и 3-м дорожным вариантом от маленькой Светочки. Платье шились сильно заранее, еще до того, как девушки посватались. Моей маме так уж получилось, шили сразу 3 швеи. Она об этом даже не знала. Она вообще не собиралась выходить замуж, тем более в родном селе. Но бабушка очень хотела дать дочери то, чего не было у нее, и об отсутствии чего она горько сожалела всю жизнь — свадебное платье. Сонна, к которой обратилась бабушка, сшила немыслимой красоты платье оттенка чайной розы. Подол был расшит золотыми лепестками так, что слепило глаза. Бабушка забрала платье и на руках понесла его домой. И уже дома, на участке, ее окликнула соседка. Бабушка повернулась и зацепила платьем за розовый куст, росший в палисаднике, да так, что подол оказался весь в дырах. Бабушка не хотела расстраивать портниху и отдала заштопать наряд второй швее, Сати. Та попросту отрезала испорченный подол, расшитый розами. Заодно избавилась и от кружевных роз, пришитых к лифу платья. Бабушка разглядывала полученное после переделки платье и чуть не плакала. Это было совсем не то платье, в котором она мечтала увидеть дочь. Несуразное, с роскошными кружевными широченными рукавами и куцым подолом. И, скрипя сердце, сделала еще одну попытку. Отдала платье маленькой Светочке. Хуже уже не будет точно. Та, недолго думая, взяла ножницы и откромсала рукава. Потом ушила платье, сделав из юбки колокола мини-юбку, укоротив до вызывающего минимума, середины колена. И выбросила за ненужностью кружевной палантин, прикрывающий плечи. Бабушка не знала, что и думать. Она с удивлением разглядывала получившееся платье. Строгое, элегантное, без излишеств. Современное, городское. В селе в таком замуж не выходит. И даже предположить не могла. Какая судьба, к которой приложили руки в прямом смысле слова сразу три швеи, ожидает ее дочь. Мама вышла замуж. Только сначала она уехала из села в Москву. Сбежала с одной сумкой, и также с одной сумкой или чемоданом переезжала еще много раз из города в город, круто меняя жизнь. Так что третье предсказание сбылось. Дальняя, иногда слишком дальняя дорога. Она вышла замуж в Москве, и ее платье, которое слегка морщинило на талии и все же было узко в плечах, смотрелось совершенно уместным в районном дворце бракосочетания. Не вызывающее, скромное, не бросающееся в глаза. Невеста каких много. После свадьбы мама родила меня. Пусть не сына, а дочь. Пусть недоношенную, восьмимесячную, но родила же. Так что и второе предсказание, можно сказать, сбылось. Но мама не была счастлива в браке. Молодой муж так и не узнал, что у него родилась дочь. Он погиб в авиакатастрофе раньше. Мама осталась вдовой в 28 лет с грудным ребенком на руках. Так что о каком личном счастье может идти речь? Первая швея подтвердила свою репутацию. А бабушка все эти годы корила себя за то, что отдала свадебное платье этим трем мастерицам, которые, кстати, хоть и жили недалеко, никогда не общались. Они уважали друг друга, никогда не говорили плохо о коллеге, но даже не здоровались при встрече и хранили тайну о том, что каждая из них имела отношение к этому свадебному платью необычного цвета чайной розы. Каждая из швей считала, что именно в ее платье выходила замуж моя мама. Только бабушка корила себя, обрекла дочь на такую непростую судьбу. Счастливую ли? И никакие уговоры не заставили бы ее поверить в то, что свадебное платье не имело к дальнейшему ходу событий никакого отношения. Когда мама была уже взрослой, когда уже я жила у бабушки, она рассказала эту историю с платьем и заплакала. Почему? Потому что так и не смогла бы сказать, какой из трех портних доверила бы свадебное платье, будь у нее еще один шанс. Если бы мама оказалась счастлива в браке, но осталась жить в селе и не уехала в большой город, была бы она этому рада? Смогла бы мама жить ради мужа и ребенка, забыв о себе, о карьере? А если бы она родила сына, то не было бы меня, внучки, которую назвали в честь бабушки, и которой она передала все свои качества и, главное, мечты и таланты. А если бы мама была писаной красавицей на свадьбе, то тогда бы вообще ничего не было, ни меня, ни дороги. И как бы тогда сложилась ее жизнь? Мама слушала бабушку и соглашалась. Да, никто не знает, как бы все сложилось. И мама так и не нашла в себе сил признаться, что на самом деле замуж выходила в совершенно другом платье, самом обычном, купленном в магазине в последний момент. Не самое удачное платье. Мама его больше не носила, хотя собиралась надевать по торжественным случаям. Оттенок чайной розы придавала платью цветная фотография. На самом деле оно было бежевым и без всякой мистики, загадки и предназначения. А то самое свадебное платье, сшитое тремя искусными мастерицами, она порвала. Пошла в нем в ресторан и зацепила букетом роз. Платье буквально расползлось по швам от маленькой зацепки. И чтобы не расстраивать бабушку, мама ей об этом не сказала.